Однако я обожал полицейских не за их героические деяния, головокружительные преследования преступников, самопожертвования и некоторые поступки, которые приносят им популярность, а за то, что они сидят в своих кабинетах, изучая карточки и досье, следственные сводки на стенах, фотографии и приметы беглых преступников, содержимое картотеки правонарушителей, предметы в запечатанных пакетах создают атмосферу затаенной злобы и гнусной подлости, которой, и мне нравится это сознавать, дышат развращенные ею детины с разъеденным ею разумом. Именно перед этой полицией, заметьте, что мне все еще требуются ее отборные экземпляры, я преклоняюсь. Широкие и мясистые руки, продолжение их гибких и сильных тел, приученных к дракам, перебирали с трогательно грубой неловкостью личные дела, отягощенные хитроумными вопросами. Из преступлений, в них описанных, я хотел бы узнать не самые блестящие, а самые темные, те, о которых говорят, что они гнусны, а их герои бесцветны. В силу вызываемых ими нравственных сдвигов преступления порождают феерии. Один из близнецов – убийца, когда его гильотинируют, умирает и второй. Новорожденные, задушенные горячим хлебом. Какая-нибудь изумительная находка в зловещем спектакле, затрудняющая раскрытие убийства. Изумление преступника, который сбился с пути и возвращается назад на место преступления, где его и задерживают. Великодушие падающего снега, скрывающего побег вора. Ветер, который заметает следы. Грандиозные улики, найденные волей случая и жаждущие человеческой крови. Вещи, которые ожесточаются против вас. И ваша находчивость в борьбе с их происками. Тюрьмы хранят в себе столько же тайн, но здесь они были вырваны из душ, медленно, по кусочкам, извлечены угрозами и страхом. Я завидовал инспектору Бернардини. Он мог достать из шкафчика какое-нибудь изнасилование или убийство, насытиться его кровью, раздуться, а затем пойти домой. Я не говорю, что он может развлекаться подобным образом, как при чтении детектива. Не развлекаться, а наоборот. Это значит навлекать на себя самые неожиданные злополучные ситуации, взваливать на свои плечи наиболее унизительные признания, богаче которых нет. Но никогда не надо насмехаться над ними. Они, как ничто другое, способны творить чудеса гордыни. Кажется, что трезвый, симпатичный свидетель стольких тяжких признаний должен быть наделен огромным умом. Может быть, мои невероятные галантные похождения объясняются именно этими поисками? Чего только не было в недрах марсельской полиции.